Первые дожди в году приносят много впечатлений, не так ли? Высокий голос прищура был обманчиво беззаботен. Простите, я не понял, какие впечатления? Впечатления, сны, осмысления и указания. Я считаю, что ранние дожди, ну, я уже сказал. Присутствие прищура, странный разговор, который тот вел, вызвали у Фритти чувство беспокойства. Боюсь, я плохо разбираюсь в таких вещах. Яснозрячий с интересом посмотрел на Фритти. «Как знаешь», — сказал он, — «как знаешь». Он отошел, словно неся на кончике длинного хвоста какую-то тайную шутку. Чутколап наблюдал за ним из другого конца поляны. Он встал, потянулся и, переступив через дремлющего толстопуза, направился вдоль опушки. Глядя на него, хвост трубой снова поразился сдерживаемой мощи черного кота. «Ты чем-то расстроен, юный хвост трубой? Что, прищур, предсказал тебе плохую судьбу?» Тан опустился на землю рядом с Фритти. «Нет, он просто хотел поговорить, но, по-моему, я его не совсем понял. Надеюсь, он не обиделся». «На твоем месте я не стал бы волноваться, знаешь. Провидцы — странный народ. Умные, быстрые, как мокрая ящерка, только странные и немного угрюмые. Так уж они воспитаны. Пока остальные учатся ловить песклей, яснозрячие учатся читать погоду по следу улитки, вызывать заклинаниями саламандры и тому подобное. Во всяком случае, так говорят. Как бы то ни было, они все немного не в себе. Прищур еще далеко не самый худший». Хвост трубой почувствовал, что Тан устраивает небольшое представление специально для него, но ему все равно нравился этот необычный разговор. «Кстати», — продолжал Чутколап, — «мне бы очень хотелось узнать, куда ты направляешься со своим маленьким другом. Мы были бы рады сопровождать вас, если нам окажется по пути». «По правде говоря, я уже об этом подумал», — признался Фритти, томно подтягиваясь. Он тут же остановился, почувствовав, что неудобно так вести себя в присутствии Тана. «Еще не знаю, куда, но верно решу в ближайшее время», — тихонько закончил он. Чутколап не подал виду, что заметил смущение Фритти. «К сожалению, мы не можем взять вас навстречу Танов, понимаешь, там очень настороженно относятся к посторонним». Хвост трубой молчал. Задача найти мехколапку снова встала перед ним во всей сложности. Как трудно брать на себя ответственность. Как хорошо и просто было еще совсем недавно в котячестве. Как найти ее? Любая приходившая в голову мысль, стоило ее внимательно рассмотреть, оказывалась бесполезной. «Шустрик, наверное, уже рассказал, почему мы оказались в этих лесах?» — спросил он наконец Тана. «Да, рассказал, ты поступил правильно, поступил доблестно. Мне бы очень хотелось дать тебе мудрый совет, как найти твою Фелу, но, увы, мир чересчур велик. Впрочем, она не первая, кто пострадал от таинственных происшествий. Ничего больше я сказать не могу. До встречи Танов я обязан хранить молчание». Черный кот поднял лапу и задумчиво почесал за ухом. «Я тоже слышал много странных историй», — заявил хвост трубой. «По правде говоря, мой клан послал делегацию котов ко двору Харрера просить помощи в этом деле. Наверное, мне нужно отыскать их и выяснить, что они узнали. Боюсь, я ничего не обдумал как следует, прежде чем отправиться в путь. Да, пожалуй, мне надо идти ко двору». В глазах Чутколапа мелькнуло странное выражение. «Вот как. Ко двору. Ну что же, каждый охотник должен пройти путь своими лапами. К сожалению, через день-другой, когда мы доберемся до края леса, нам придется расстаться. Округ Камышара находится заряннее, восточнее, а твой путь лежит к западу. Но мы расскажем, как вам идти, и пожелаем удачи». Чутколап встал. «А теперь поспи. Я хочу отправиться в путь после часа коротких теней». И черный охотник неслышно удалился. Моросящий дождь намочил мех путешественников, испачкал им лапы. Весь пасмурный день и вечер они шли редеющей опушкой стародавней дубравы. Шустрик, самый маленький и самый неприхотливый, несколько раз падал в лужу и не всегда случайно. Последних деревьев у подножия холмов они достигли, когда солнце уже скрывалось за горизонтом. Чуткалап решил, что им следует остановиться и провести ночь под прикрытием деревьев. Неугомон и Шурш отыскали на склоне относительно сухое место под соснами, и после не слишком удачной охоты вся компания улеглась спать. Они долго лежали, наблюдая, как мимо текут тонкие струйки воды, отыскивая дорогу вниз. Шустрик и Шурш поиграли в прятки-хватки на спине у Чуткалапа, пока случайно не задели Тана лапой по голове. Он прижал уши и рыкнул, заставив неугомонную парочку немного успокоиться. Но, поняв, что это бесполезно, повернулся к Толстопузу. «Послушай, старина», — начал Чуткалап, — «похоже, ночь будет длинной. Почему бы нам немного не развлечься доброй историей? Это, по крайней мере, спасет мою бедную голову от пряток-хваток». «Отличная мысль!» — крикнул Шурш. «Расскажи нам про Неугомона и ежа». Неугомон скорчил в ответ недовольную гримасу. «Расскажи, расскажи», — согласился он. «А потом мы послушаем про то, как Шурш в первый раз охотился на суслика». Шурш обеспокоенно обернулся. «Может, действительно лучше рассказать про ежа в другой раз?» — сказал он. Чуткалап улыбнулся. «Ну, хорошо. Тогда почитаем стихи», — предложил он. «Только смотри, чтобы они годились для наших юных друзей». Толстопуз весело фыркнул и перекатился на живот, который расплылся под ним во все стороны. «У меня как раз есть подходящие», — сказал он. «Если, конечно, кое-кто, кого я не стану называть, будет вести себя прилично и внимательно слушать». Это заставило Шустрика, тихонько подкрадывавшегося к Шуршу, послушно вернуться и лечь рядом с Фритти. Толстопуз сел, едва не стукнувшись полосатой головой о низкорастущую ветку, и важно шмыгнул носом. «Это небольшое стихотворение, — начал он, — называется «Кис-каприз и крысиный дух». «Жил-был кис-каприз, обожавший крыс. Он с утра их ел и под вечер грыз. Пой, хрусть, хрусть, перехрусть, обожавший крыс. Он бродил весь год по полям охот, когда солнце жжет, когда снег идет. Пой, топ-топ, перетоп, по полям охот. Он среди полей, близ речных камней, повстречал писклю, что всех крыс жирней. Пой, нюх-нюх, перенюх, подследил за ней. Воединый мах, воединый взмах, эту крысу он изловил в кустах. Пой, хвать-хвать, перехвать, воединый мах. Только пусто, ах, у него в когтях, у него в разинутых челюстях. Пой, пустяк-перепустяк у него в когтях. Он слыхал в тот миг лишь одно «пик-пик», но не мог понять, где же звук возник. Пой, пик-пик-перепик, и он стал в тупик. Прозвучало вслух «Я крысиный дух, я схвачу тебя, и взовьется пух. Пой, ух-ух-переух, я крысиный дух». От таких угроз по хвосту мороз, кис помчался прочь, оробел всерьез. Пой, чур-чур меня, чур, по хвосту мороз. И с тех пор каприз уж не ловит крыс, ест жучков-сверчков, да грызет редис. Все, что вверх растет и слетает вниз, только вкуса крыс не выносит кис. Пой, хрусть, хрусть, перехрусть, мяу, мур, что за грусть? Впал каприз в каприз и не терпит крыс. Конец этой истории вызвал общий смех и радостные крики. Даже на сухощавой морде прищура хвост трубой заметил улыбку. Глава 7. Ветер в тростниках, идем же. Тростников шуршащий говор заглушает крик утиный. Ветер в тростниках, идем же.